Книга четвертая. Уловки и желания. Раздел первый. Несмотря на название, «Черный лебедь» вел свое происхождение не от прибрежного паба, а от элегантной двухэтажной виллы, построенной на рубеже веков процветающим кенсингтонским художником, мечтавшим о загородном доме, где по выходным можно было бы наслаждаться деревенской тишиной и видом на реку. После его смерти она претерпела обычные превратности частного дома, слишком сырого и неудобно расположенного, чтобы стать для кого-то постоянным жильем, и слишком большого для того, чтобы служить местом отдыха по выходным. Лет 20 она под другим названием функционировала как ресторан, который отнюдь не процветал, пока в 1980 году его не приобрел Жан-Поль Хиггинс. Он вернул дому старое имя, перестроил обеденный зал так, чтобы из его широких окон открывалась панорама реки и дальних заливных лугов, нанял шеф-поваром француза, официантами итальянцев, швейцаром англичанина и добился первого скромного упоминания в путеводителе, где можно хорошо поесть. Мать Хиггинса была француженкой, и он решил, что как ресторатору ему выгодно это подчеркнуть. Служащие и посетители называли его «мсье Жан-Поль», и только управляющий банком, в котором обслуживался его счет, к великому огорчению ресторатора, упорно, с какой-то безудержной радостью, всегда приветствовал его как мистера Хиггинса. Они поддерживали прекрасные отношения, и тому имелась вполне понятная причина. Дела у мистера Хиггинса шли превосходно. В летнее время резервировать столик на обеденное или вечернее время нужно было по меньшей мере за 3 дня. Осенью и зимой место становилось менее людным, но еда и прием оставались великолепными. «Черный лебедь» находился достаточно близко к Лондону, чтобы привлекать множество постоянных посетителей из города, охотно проезжавших 20 с чем-то миль, чтобы насладиться выдающимися достоинствами «Черного лебедя», приятной обстановкой, уединением. Столики были здесь расставлены на разумном расстоянии друг от друга, тихой музыкой, живой, никаких оглушающих звукозаписей, ненавязчивым обслуживанием и превосходной кухней. Мсье Жан-Поль был маленьким, темноволосым мужчиной с печальными глазами и тонкой ниточкой усиков, которые придавали ему вид типичного театрального француза. Впечатление усиливала манера речи. Хиггинс лично встретил Делглиша и Кейт на крыльце со спокойной любезностью, словно ничего приятнее визита полиции для него быть не могло. Тем не менее, Делглиш отметил, что, несмотря на ранний час и тишину в доме, хозяин без промедления проводил их в свой личный кабинет, находившийся в глубине помещения. Хиггинс принадлежал к тем людям, которые опытом научены. Даже если полицейские приходят в штатском и не открывают дверь ногой, они все равно полицейские. От Делглиша не ускользнул быстрый оценивающий взгляд, который он бросил на Кейт Мискин. Изначальное удивление быстро сменилось умеренным одобрением. На Кейт были бежевые габардиновые слаксы и отличного покроя строгий жакет в клетку поверх кашемирового джемпера с воротом-хомутом. Волосы заплетены на затылке в короткую толстую косу. Интересно, как представлял себе Хиггинс женщину-детектива в штатском, подумал Делглиш. Как размалеванную гарпию в черном шелковом платье и тренче. Хозяин предложил освежительные напитки сначала осторожно, в общей форме, потом более конкретно. Делглиш и Кейт согласились выпить кофе. Молодой официант в короткой белой тужурке принес его быстро, и кофе оказался превосходным. Когда Делглиш сделал первый глоток, Хиггинс тихонько вздохнул с облегчением, будто гость теперь непоправимо скомпрометированный отчасти утратил свою власть. «Как вы наверняка знаете, мы расследуем смерть сэра Пола Бероуна», — сказал Делглиш. «Вы располагаете информацией, которая способна помочь нам заполнить некоторые пробелы в событиях, ей предшествовавших». Жан-Поль картинно воздел руки и разразился многословной речью на французский манер. «Смерть сэра Пола так ужасна, так трагична. Я спрашиваю себя, куда катится мир, если в нем возможно подобное насилие? Но чем я могу вам помочь, командир? Он был убит в Лондоне, не здесь, слава богу. Если, конечно, это действительно убийство. Ходят слухи, что сэр Пол сам. Но это тоже ужасно. Возможно, еще ужаснее для его жены, чем убийство. Он приезжал сюда регулярно? Нерегулярно, время от времени. Он, как известно, был человек занятой. Но леди Бероун, как я понимаю, бывала здесь чаще, обычно со своим кузеном. Восхитительная дама. Она обожает декор моего обеденного зала. Но, конечно, не всегда уследишь, кто с кем ужинает. Наше внимание сосредоточено на еде и обслуживании. Мы ведь не репортеры отдела светской хроники, вы же понимаете. Однако, полагаю, вы можете вспомнить, ужинала ли она здесь со своим кузеном, мистером Стивеном Лампартом, на этой неделе во вторник, то есть всего 3 дня назад. 17-го? Да, так и было. Их посадили за столик в 9:20. У меня маленький пунктик отмечать время, когда посетителя сажают за стол. Заказ был на 8:45, но они приехали чуть-чуть раньше. Может, мсье хочет проверить по книге регистраций? Он выдвинул ящик стола и достал книгу. Ясно, что ждал визита полицейских и держал вещественное доказательство наготове. Цифры напротив фамилии Лампарт были написаны четко, и не имелось никаких следов подчистки и исправлений. — А когда был сделан заказ? — поинтересовался Делглиш. — В то же утро, в 10:30, кажется. Простите, точнее не припомню. — Тогда им повезло, что у вас еще оказался свободный столик. — Для давнего, уважаемого клиента столик мы всегда найдем. Но, разумеется, если зарезервировать его заранее, это упрощает дело. К тому же заказ был сделан не в самый последний момент, время оставалось. — А как выглядели мистер Лампарт и леди Бероун, когда приехали? Темные глаза укоризненно посмотрели на Делглиша в молчаливом протесте против столь бестактного вопроса. — А как они могли выглядеть, командир? — Голодными. Но тут же спохватившись, как бы в ответ, не показаться невежливым, Хиггинс добавил. Они выглядели как обычно. Дама по обыкновению любезна, исключительно дружелюбна. Они были довольны, что я смог посадить их за любимый столик в углу у окна. А когда они уехали? В 11 или чуть позже. Хороший ужин не торопятся закончить. — Полагаю, они разговаривали во время ужина? — Да, они разговаривали, мсье. В этом же все удовольствие. Разделить с другом хорошую еду, хорошее вино и приятную беседу. Но вот насчет того, о чем они говорили, мы не любители подслушивать, командор. Мы ведь не полиция, и это уважаемые клиенты, как вы понимаете. В отличие от кое-кого, кто был здесь тем вечером, когда утонула Даяна Траверс, надо думать, их вы успели запомнить. Хиггинс не выдал своего удивления неожиданной переменой темы и, разведя руками в типично гальском жесте смирения, воскликнул: «Увы! Как не запомнить? Они были не из тех клиентов, которых обычно привлекает наше заведение. Во время ужина вели себя достаточно тихо, но после... Да, это было крайне неприятно. Я почувствовал облегчение, когда они покинули зал. Сэр Пол Бероун, насколько известно, не участвовал в вечеринке жены». «Именно так. Когда они приехали, мистер Лампорт сказал, что сэр Пол обещал присоединиться к ним позже, к тому времени, когда подадут кофе. Но, как вы, наверное, знаете, сэр Пол позвонил в 10 часов или, может, чуть позже и сказал, что приехать не сможет». «А кто отвечал на его звонок?» «Мой швейцар, Генри. Сэр Пол хотел говорить со мной, и меня позвали к телефону». «Вы узнали его голос?» «Как я уже вам говорил, он бывал здесь не слишком часто, но его голос я знал. Это был, как бы это выразиться, характерный голос. Удивительно, но очень похожий на ваш, командор, если позволите сделать такое замечание. Клясться я бы не стал, но в тот момент у меня не было ни малейших сомнений в том, кто говорит. А теперь?» «Нет, командор, и теперь тоже».